Бугаи напряглись, ожидая команду, а подозреваемый все молчал. Он был глух к угрозам, словно был не живым человеком, а камнем. Следователь замолчал, его раздражение уступило место холодному расчету. Он знал, что ему нужно найти новый подход, другую стратегию, чтобы пробить этот нерушимый заслон. «Ладно, лежи, сука, увидимся завтра». Избитый подозреваемый медленно открыл глаза. Слабый свет проникал сквозь щели заколоченного окна, освещая потолок допросной. Он почувствовал острую боль, окутывающую каждый участок его тела. В голове вертелись фрагменты прошедших событий, словно куски головоломки, которую он пытался собрать. С внезапным щелчком дверь допросной распахнулась, и вместе с нестерпимо ярким светом вошел следователь, его лицо украшала улыбка. Он словно наслаждался, злорадствуя, паря как коршун над своим поверженным противником. «Все Гулливеров, твои соратники, выдали тебя с потрохами, твари, в легкую сдали тебя, представляешь?» С притворным сочувствием объявил следователь, махнув рукой, в которой он держал папку с скомканными бумагами. Подозреваемый, прикованный к стулу, после сказанных слов начал постепенно осознавать угрозу, нависшую над ним. Он почувствовал, как внутри него вспыхнул огонь отчаяния и решимости. В то время как следователь продолжал насмехаться над ним, показывая бумаги с их подписями, подозреваемый резко рванул вверх, напрягая все мышцы рук и туловища. Охнув, он сломал цепь на наручниках и накинулся на следователя, с гримасой ярости на лице. «За мою бедную родину!» – шептал он, нанося удар за ударом, пока следователь не затих на полу. Огромная лужа крови расползалась по бетонному полу. Затем, внезапно, все пространство резко затянулось рябью, и все вокруг вдруг исчезло, растворившись как голография. Нависший над следователем человек резко преобразился, и из старого опытного солдата он стал щуплым подростком, который теперь стоял внутри бетонной комнаты. Через несколько минут в кабинет зашел мужчина в черной форме и фуражке с имперским двуглавым орлом. «Курсант Багров, симуляция «Партизанская война» закончилась, можете выходить из симуляционной камеры», — сказав, мужчина исчез в дверном проеме. Тяжело дыша, весь потный, Даниил, чуть пошатываясь, вышел прочь из помещения. Длинный коридор ударил по нему прохладой, чуть облегчив ему его страдания. Очередной трудный день в Схалипрогениум закончился. Глава 115. Фрагмент газетной статьи из утреннего газетного тиража популярной заполярной газеты. Сверху заголовка были запечатлены флаги Великобритании, Соединенных Штатов и Франции. Неоднозначный приговор. Судья отправляет преступника на смертную казнь за убийство крупного предпринимателя. Вчера в одном из залов суда произошло невероятное событие, которое надолго запомнится в истории судебной системы международной территории русскоговорящего Арктического кольца. Преступник, осужденный за успешное покушение на жизнь высокопоставленного функционера корпорации British Oil и Промнефть, стал объектом так называемой судебной меры с применением новейших технологий. Судья, рассмотревший дело, приговорил подсудимого к предельной мере наказания, к так называемой раковой инъекции. Прямо в зале суда, перед сотнями людей, судья огласил свой суровый приговор, который вызвал шок и недоумение среди присутствующих. Приговор означает, что преступник будет заражен агрессивным штаммом генно-модифицированного вируса, вызывающего неконтролируемый рост опухолевых клеток, страшная мера наказания. Это событие вызвало массовый ажиотаж вокруг скоротечного судебного процесса, где сотни фотографов и журналистов пытались запечатлеть уникальный момент, когда преступнику был оглашен такой суровый приговор. Решение суда стало объектом обсуждения в широких массах и вызвало волну возмущения среди юристов и интеллектуальной общественности. Несмотря на это, судья подтвердил свою позицию и утверждает, что такой приговор является самым эффективным способом защиты общества от преступника, российских ренегатов, противящихся Международному управлению Русской Арктикой. В любом случае, судебный процесс, который сопровождался вниманием нашего общества и журналистов, надолго останется центральной темой для обсуждения. Ряд экспертов говорят, что приговор судьи был ангажирован и вынесен под давлением богатых кругов Заполярья и Норильска и их могущественных родственников за океаном. Широкий, холодный коридор протянулся вдоль тюремного комплекса, соединяя несколько блоков, словно последний путь, ведущий к преисподней. По его центру шел человек, закованный в тяжелые цепи. Его вели для исполнения приговора узник, лишенный свободы и надежды. По крайней мере, внешне так казалось. Его шаги звучали тяжело и гулко. Несколько надзирателей следили за каждым его движением, словно злые собаки, только и ждущие какой-то очередной глупости с его стороны, чтобы в ту же секунду с удовольствием отделать его. Их лица были невыразительны, запечатанные под печатью безразличия, закрывающие их человеческие эмоции и чувства. Приговоренный мужчина в вихре своих мыслей не мог отделаться от ощущения тяжести и угнетения, идущих от присутствия этих бесчувственных стражей. Тем не менее, это не ослабляло другой части его мыслей, в которой он лихорадочно соображал, как он мог бы выбраться оттуда. Волна страха и бессилия заливала его с каждым шагом все сильнее и сильнее, но в его сердце крепчала решимость и бешеное желание жить, перед, казалось бы, неминуемой бедой. Он шел встречать свою участь с поднятой головой. «Иди быстрее, свинья!» По спине заключенного прилетел тычок. Резкая боль растеклась по спине, и человек застонал от боли. «Ха, больно тебе, сука!» Голос позади хмыкнул. «Ну ничего, тварь, после инъекции у тебя будет достаточно времени, чтобы полежать, а теперь пошел. Цыц, дурень!» На горластого надзирателя прикрикнул его напарник. В его голосе звучала небольшая хрипотца, делая более запоминающимся. Гулливерову показалось, что он принадлежит старику. «Что ты лишний раз надрываешься, балда?» «Семен Сергеевич!» Хотел было запротестовать молодой, но его перебил старший. «Заткнись и иди, и не изгаляйся лишний раз, тебе корпорации не платят за садизм». «Подумаешь, бриташку грохнул, все знали, что у этого гада руки по локоть в крови. Так что дай приговоренному хотя бы последние метры в этом мире провести в спокойствии». Сказав это, мужчина тихонько вздохнул. После этого болезненных тычков не последовало. Дальше путь пошел полегче, Иван вздохнул и мысленно поблагодарил старшего надзирателя, дав себе зарок, в случае чего не убивать его. Насчет молодого и остальных он был не уверен. Конечно, у него было больше охраны, помимо этих двух. Сзади и спереди на небольшом отдалении шло с десяток вооруженных бойцов, готовых в случае чего применить самые жесткие санкции в отношении дрожайшей персоны Ивана. Данный факт отнюдь не упрощал побег, хотя не делал его абсолютно невозможным. Ивану и до этого приходилось убегать из государственных или аффилированных с правительством корпоративных тюрем и прочих секретных объектов. В этом у него был большой опыт, а как утверждали некоторые, даже талант. Но стоило учесть, что все объекты, с которых он сбегал, были на поверхности или глубоко под поверхностью. Для точности, под поверхностью Иван подразумевал земную твердь. Сейчас же, как можно было догадаться, или нельзя было догадаться, не суть, сейчас он находился под толщей воды. Так называемая H2O, живительная влага, дающая начало буйству и разнообразию всей жизни на планете. В этот раз, к сожалению, она по вполне очевидным причинам мешала жизненному буйству самого Ивана. После скоротечного и справедливого суда его в течение нескольких часов привезли сюда, в неизвестный подводный комплекс на дне Ледовитого океана. Насколько это понимал Иван, один из центров по биологическим исследованиям. Разумная мера, учитывая, что за каждым таким местом охотятся повстанцы и сектанты. И те хотят их уничтожить, в их число входил и Иван. Резко мысли Ивана было прерваны подозрительным грохотом, где-то за стенами комплекса. Конвой затормозил, люди вокруг заозирались, балки и обшивка, державшие астрономические объемы воды, слегка задрожали. По длинному коридору прошелся длинный гул. Ивану, да и не только ему, стало не по себе. «Что-то не так?» Иван услышал голос старика, вслед за ним раздалось шипение рации. «Надо связаться». Старик ничего не успел сказать. Грохот повторился, но на этот раз он был намного громче. Вместе с ним все вокруг сильно затрясло. Освещение в коридоре вырубилось, чтобы в ту же секунду после короткого периода темноты все пространство вокруг заполнилось зловещим красным светом резервного освещения. В следующую секунду сильная тряска утихла, многие валялись на полу. Коридор был наполнен глухими стенаниями и причитаниями. Молодой надзиратель, ранее унижавший Ивана, пытался встать, потирая ушибленные части тела. Из рассеченной шейки обильно сочилась кровь. Застонав, он поднял голову, лишь для того, чтобы застыть в ужасе. Перед ним навис освободившийся заколоченный. Его руки все еще были скованы тяжелыми наручниками с толстыми цепями. Тем не менее, от него так и веяло опасностью. «За тобой, должок!» – прохрипел Иван и, замахнувшись, вмазал ногой по челюсти надзирателя. От мощного удара челюсть щелкнула, а сам пострадавший всхрапнул и развалился на полу. Он был жив. Гулливеров бил сильно, но осторожно. В конце концов, убивать было ни за что, но и просто так снести обиду он не мог. Иван бесшумно проскользнул к неподвижному телу надзирателя и ловко вытащил ключи из его кармана. С зажатым в руке набором ключей он побежал прочь, дальше по туннелю. Главное это сейчас найти схему комплекса, поэтому он начал обыскивать соседние помещения в поисках карты комплекса. Он знал, что такие карты обычно висят на видном месте, возможно, в помещении администрации или в точках эвакуации. Стараясь избегать ненужных сейчас встреч, мужчина ловко прятался и подкрадывался так, чтобы оставаться незамеченным. Благо элементарные навыки маскировки и опыт были в наличии. После нескольких минут поисков Иван наконец наткнулся на карту эвакуации, висящую на стене в одном из проходов. Он внимательно изучил карту, надеясь найти отмеченное местоположение спасательных капсул. На карте были отмечены различные секции и проходы, но информации об отсеке с капсулами не было. Скорее всего из-за того, что треть карты была сильно повреждена прилетевшим осколком. По сколам, на стенах и потолках можно было понять, что тут кипел бой. Неожиданно взрыв прогремел над Иваном, чуть выше где-то на верхних уровнях. Над всем комплексом протянулся долгий гул. Коридор снова затрясло, чуть не сбив Ивана с ног. Еле удержавшись на ногах, он решил продолжить свой поиск и направился в сторону административного отдела, где, по его мнению, можно было найти более детальную и точную карту комплекса. Благо на карте его местоположение было четко обозначено. В это время он поспешно заметил группу солдат, которые шли в ту сторону, откуда пришел сам Иван. Быстро юркнув в пробочное помещение, Иван стиснул ключи в руке и замер словно статуя, чтобы избежать встречи. С сердцем, колотившимся в груди, Иван выжидал, пока патруль не пройдет мимо. Когда опасность миновала, он продолжил свой путь к административному отделу, намеренный найти необходимую информацию об отсеке с капсулами спасения. Когда Иван наконец добрался до административного корпуса, его встретила стрельба, раздавшаяся по всему комплексу. Грохот выстрелов неприятно холодил душу. Он понял, что стрельба внутри подводного комплекса была страшной глупостью, угрожающей безопасности всех находящихся там. Ему придется действовать быстро, чтобы найти спасительные капсулы и покинуть это опасное место. Он обернулся, чтобы вернуться и найти другой путь, но тут же увидел, что проход к нужному отсеку был наглухо закрыт переборками, а из дверного притвора сочилась влага. Он решил направиться в сторону общей коммуникационной рубки, где могли находиться дополнительные карты и документы о структуре комплекса. Стрельба продолжалась, и Иван знал, что время работает против него. Снова взявшись за ключи, он спешил вперед. По дороге он подобрал штурмовую винтовку и рюкзак со снаряжением у мертвого пехотинца. Лишним не будет. Наконец, через несколько пройденных коридоров он вышел к точке назначения. К сожалению, его тут тоже ждало разочарование. Вход в рубку тоже был закрыт. Из дверного притвора сочилась влага, и Иван понял, что нашел причину, почему проход был так непроходим. Вода должна была проникнуть внутрь и застыть, создав переборки и непроходимую преграду. Он медленно подошел к двери, чтобы рассмотреть ее поближе. Стрельба продолжалась, и он знал, что ему нужно найти способ преодолеть эту преграду. Иван вынул свой нож и начал аккуратно удалять лед и обледенелую влагу вокруг дверного притвора. Он знал, что ему нужно действовать быстро, чтобы выбраться из этой опасной ситуации. После того, как Иван с большим трудом открыл дверь в рубку, из проема просочилось большое, но не запредельное количество воды. Брюки и обувь были промочены насквозь. Постепенно открывая проход, он услышал, что стрельба все еще продолжается, но теперь он был ближе к тому, чтобы найти способ покинуть этот подводный комплекс. Как только Иван освободил дверь достаточно, чтобы пролезть через нее, он преодолел преграду и шагнул в самую глубь административного корпуса, где надеялся найти ответы на все вопросы, связанные с этой ужасной стрельбой. Время для действия было ограничено, и он понимал, что каждая секунда решала об его дальнейшей судьбе. Воды было по колено, тем не менее, зайдя в рубку, он принялся шариться в поисках карты или схемы. Через несколько минут поисков ему улыбнулась удача. Целая схема комплекса висела на стене, в глубине рубки. Быстро найдя на карте месторасположение пункта эвакуации, он как можно подробнее запомнив схему, он, собравшись с силами, убрался прочь. Когда он наконец вышел из рубки, он сразу побежал к месту эвакуации, стараясь не терять ни секунды. Вода все выше поднималась, и он чувствовал, что каждый его шаг делает разницу. Под ногами хлюпала ледяная вода, над головой нависал потолок, окрашенный в красные цвета резервного освещения. Сейчас гул не прекращался, свидетельствуя о том, что прочность конструкции была на пределе. Факт неприятный, он заставлял Ивана нервничать, тем не менее, он держался и был максимально собран. Снова стены и потолок задрожали. Гул прошелся от самых дальних углов к самому Ивану. К сожалению, на этот раз строение не выдержало, и тонны воды ринулись внутрь, снося все на своем пути. Вихрь морской пучины закружило тело в своем ледяном объятии. Симуляция подводного потока нивелировала все попытки выбраться наружу. Персонаж умирал, Даниил несколько раз пытался рефлекторно отплыть, но невидимый водный барьер преградил ему путь. Надежда рассеивалась, как пенный след на поверхности воды. И вдруг стены начали протекать, заливая комнату морской пучиной. Кадет боролся за воздух, пытаясь замедлить трату драгоценного воздуха. Но беспомощность окружающей среды стала непреодолимой. Морская пучина поглощала его, отдавая только горечь потери и безысходности. Давление воды усилилось, и паника охватила его еще сильнее, заставив лицом к действительности. Он мог чувствовать удушение, слышать звуки воды, и всем телом ощущал страх предательской глубины. И внезапно, симуляция выключилась. Кадет открыл глаза, кашляя и держась за грудь. Его дыхание хрипело в пустоте комнаты, напоминая о прошедшей виртуальной экзекуции. Медленно открыв глаза, кадет наткнулся на инструктора и нескольких медиков, которые забегали в помещение. Взгляды, полные строгости и беспокойства, скользили по его телу. Врачи суетились над ним, занимаясь обследованием. Инструктор же замолвил слово, вынося критику и наставления. Кадет слушал. Инструктор снял свою фуражку, открывая миру зрелище на свой лысый череп, и посмотрел прямо в глаза кадету. «Это было очень плохо, кадет. Ты провалил симуляцию», — сурово заговорил он. «Но, мне понравились несколько твоих решений. Твой подход правильный, и не каждый покажет себя с такой стороны даже в симуляции. Способность думать не только о себе, но и о других. И это уже важнее, чем простое выполнение задания». Кадет понял, что инструктору важно не только то, как он сделал свой выбор, но и как он сумел сохранить человечность в самых критических условиях. Подобным моментам уделяли большое внимание военной академии, но когда симуляция превращается в настоящий тест на жизнь, люди часто забывают о ценности гуманности. Инструктор подошел поближе и добавил: «Я вижу, что у тебя есть потенциал». Кадет кивнул в знак признательности, чувствуя тепло от того, что его действия были достойно оценены. Зеленые кроны деревьев тянулись к синему небу, создавая тень на поверхности земной тверди, словно огромный уютный зонт. Двое кадетов федеральной Схалы спокойно прогуливались по аллеям городского парка Электрограда, мимо них то и дело пробегали бегуны или катили велосипедисты. Даниил, с горящими глазами, шел впереди, иногда останавливаясь, чтобы рассмотреть красивое растение, или на красивую инсталляцию, коих в парке было предостаточно. Его товарищ, Сергей, с шутливым взглядом, следил за ним, и резко ускорял шаг, когда тот отдалялся. «Что-то ты какой-то потерянный, Даня», — сказал Сергей с легкой усмешкой, когда наконец догнал друга. «Почему? Напротив, я очень даже навеселе». Его эмоциональное состояние было приподнятое, словно наполняя окружный воздух энергией. «Помнишь, как я разыграл преподавателя на уроке и мы почти попали в неприятности?» — спросил весело Сергей. Даниил улыбнулся, припоминая этот случай. «А еще помнишь, как мы прокрались в столовую ночью и стащили булочки?» — вспоминал он. Так они шли довольно долго, пересекая улицы, пестревшие от многочисленного народа, весело переговариваясь друг с другом, пока в какой-то момент неосторожное упоминание о родителях прервало не их веселье. Оба мальчика столкнулись со своими потерями, и воспоминания о родителях всегда приносили с собой тяжелую тень грусти. «Я рад, что мы подружились в училище, Серега», — сказал Даниил, пытаясь сменить тему разговора. Заложив руки за спину, он как старик смотрел куда-то вдаль, в сторону бетонных массивных зданий. «Я вообще рад возможности учиться в таком месте», — Сергей кивнул, соглашаясь с другом. Они оба понимали, что училище было для них не просто местом учебы, а своеобразным приютом, где можно найти друзей и надежду на светлое будущее, посвященное служению Родине. Продолжая свою прогулку в парке, Даниил и Сергей ощущали, что этот мир прекрасен, и полон возможностей. Раньше они не были столь оптимистично настроены. Покидая зеленый парк, Даниил и Сергей направились к центру города. Под лучами солнца, они отправились через оживленные улицы, остановившись в привычном восхищении перед мощными небоскребами, которые возвышались перед ними. Гигантские стеклянные конструкции казались несокрушимыми, символизируя собой стремительное и оттого впечатляющее развитие Российской Федерации. «Красиво!» – прошептал Даниил, задрав голову вверх. «Сколько раз на них смотрю, никак привыкнуть не могу!» Сергей восхищенно кивнул, глядя на огромные стеклянные фасады, отражающие сияющее небо. «Флаг красиво реет», — заметил он, указывая на славный российский триколор, развивающийся над самым высоким зданием в самом центре. В такие моменты Даниил и Сергей особо остро чувствовали гордость за свою страну. Еще немного постояв, они продолжили свою прогулку по улицам. Проходя через деловой район, Даниил и Сергей не заметили, как время пролетело. Всего лишь чуть меньше, чем за час, они преодолели немаленькую часть города. Все это время друзья обменивались мыслями о том, насколько сильно изменилась их родная страна. Они вспоминали времена, когда казалось, что Россия находится на окраине пропасти, и сравнивали их с нынешними реалиями, когда держава преображалась перед их глазами в прогрессивную и сильную страну. По крайней мере, они пытались рассуждать, так как их учили на занятиях по риторике и философии. «Тут лучше, чем в моем родном городе?» – спросил Сергей. «Там, знаешь, такое чувство, что все вокруг находятся в упадке. Здесь такое не чувствуется». «Угу!» – тихо поддакнул Даниил. Когда они вышли из района с магазинчиками, речь постепенно начала заходить о их будущем. «Я чувствую, что мне нужно отдать долг, у меня есть нужда, выслужиться перед страной, понимаешь?» – сказал Сергей, касаясь этой серьезной темы, неожиданно становясь сам более серьезным, что бывало редко. «Но я так и не могу решить, каким образом я смогу это сделать с максимальной отдачей». Даниил долго слушал друга, понимая его дилемму, так как много раз сам задавался подобным вопросом. После внимательного размышления он произнес: «Я тебя понимаю, и надеюсь, что ты в конце концов определишься с дальнейшим путем. А я уверен, что для меня путь федерального дознавателя – это то, чем я действительно хочу заниматься. Я хочу помогать создавать справедливое общество и защищать людей от внутренних и внешних угроз». Сергей удивленно посмотрел на друга, но ничего вслух говорить не стал, что Даниил говорит серьезно. Они оба понимали, что каждый из них должен сделать свой выбор в служении своей стране, и независимо от того, какой путь они выберут, их цель будет одна – служить родине и преуспеть в том, что им предстоит делать. Глава 116. По почти пустынным улочкам города двигались два одиноких странника. Где-то вдалеке, на восточной стороне, громыхали взрывы. Фрэнк, с дрожащим пламенем в глазах, быстро перебирал ногами, направляясь к западной части города. Мэтр, его спутник и временный союзник, тяжело дыша, тянулся за ним, проклиная свою грузную конституцию. «Может, нам следует найти укрытие?» – заметил Мэтр с усталым надрывом в голосе. «Не можем же мы вечно бродить по улицам, как беспризорные собаки». Фрэнк остановился, упершись о стену, он вскинул автомат и оглядел узкие проходы между заброшенными домами. Не поворачиваясь к Мэтру, он начал говорить: «Ты прав, Мэтр, но нам нужно убедиться, что мы не попадем в засаду. Здесь нам придется быть осторожными». В его мускулах пульсировало неприятное напряжение. Они оба преследовали свои собственные мотивы, вопросы, которые не давали им покоя. Сложно было решить, было ли бегство правильным, но они оба знали, на этом пути нет возврата. Впрочем, Мэтра всю дорогу пожирали сомнения. Тем не менее, он слушался Фрэнка, тем более когда он вполне обыденно раздавал команды. «Ладно, давай», – буркнул Мэтр, снова набирая сил. «Пойдем туда, где ты считаешь, мы не погибнем», – сказал он недовольно, затем тихо добавил: «Или поживем чуть подольше». Сделав вид, что не услышал последнюю часть, Фрэнк кивнул и снова пошел вперед. Фрэнк и Мэтр шли по опустошенным улицам Кишинева. Дым с восточной стороны города усиливался, также грохот с западной и северной стороны опасно нарастал. Спрятаться было необходимо, русские давили молдаван и бомбили важные объекты. Он точно знал, русские будут здесь в течение дня. Все потуги командования были сраной чушью. Фрэнк не был дураком, он знал, что русские изменились. Это можно было понять после той заварухи, что они устроили в Англии. До гребанных генералов еще не дошло, но он знал, что легко не будет. Советы и до этого не были слабаками, но черт подери, до этого у них были хоть какие-то принципы. Сраные коммуняки не стали бы устраивать бойню прямо в Европе, не в их стиле, да даже если бы они захотели, у них ничего бы не вышло. Не тот уровень, в ЦРУ и МИ-6 тоже не слабоумные сидят, несмотря на все регалии, что были у КГБ, подобное они бы не могли провернуть. Тут что-то другое, они явно стали сильнее, повысили уровень, но за счет чего, непонятно. Все эти разрушения и гребаные смерти, все это будет на совести нашего генералитета. Бессмысленная бойня, лишь для того, чтобы раздергать русских. В этом не было никакой справедливости. Цена за глупость, она все явственнее проглядывалась, с очередной пройденной улицей чувство вины и страха давило на Фрэнка. Канонада артиллерийских расчетов впервые на его памяти раздавалась не на его стороне, и это пугало. Никогда еще он не был на войне, в которой они бы воевали с примерно равным противником. До этого авиация, артиллерия и тяжелая техника была только на их стороне, отныне это не так. Очевидно, что русские не стали бы просто так смотреть на истребление своих союзников, о чем только думают на Капитолийском холме. И что теперь? Они были дезертирами, сбежавшими со своих постов и оставившие позади мертвых товарищей в надежде найти укромное место, где можно будет укрыться от грозной руки войны. Пока не поздно, нужно было уходить, когда русские придут, мало никому не покажется. Фрэнк шел впереди, осторожно пробираясь через улицу, проходя одну за другой. Его лицо было покрыто грязью и копотью. Измученное выражение и не думало сходить вон, напротив, с каждой минутой он был все сильнее недоволен, особенно выразительности добавляли морщины от тяжелой жизни. Карие злые глаза светились тусклым огнем решимости, словно звезды в пустынной ночи. Мэтр следовал за ним, его мускулистая фигура выделялась на темном фоне мрачных завалов. Он был туповатым, но довольно сильным и выносливым, его ум был намного медленней, чем у Фрэнка, но в качестве бойца он был незаменим. По крайней мере, так считал Кастл. Когда они наконец нашли убежище в одном из заброшенных домов, необходимо было отдохнуть, они упали на пол, адски изнуренные. В течение следующих нескольких минут они смогли успокоить дыхание, они оба сели и стали размышлять. Мэтр, вскрыв упаковку энергетического батончика, начал с удовольствием поедать лакомство. «Фрэнк, ты думаешь, мы сделали правильно, сбежав оттуда?» – спросил мэтр, причмокивая от удовольствия. Фрэнк задумчиво посмотрел на своего товарища по оружию. «Я не знаю, мэтр», – произнес он, его голос пронзал тишину. «Но одно могу сказать точно, сейчас мы здесь, и мы пока еще живы, что уже неплохо. Вопросы о том, было ли это правильное решение, несущественны в сравнении с нашей безопасностью и выживанием». Отмахнувшись, мужчина прилег на деревянный пол. Продолжительное время оба дезертира сидели в мрачной тени заброшенного дома, их умы были запутаны. Все-таки подобные вещи не проходят бесследно, впрочем, сильно подобные мысли не могли их сильно задеть, все-таки выживание сейчас было на приоритетном направлении. Достаточно отдохнув, они снова двинулись вперед. Фрэнк и Мэтр перебегали от одного разрушенного здания к другому, укрываясь от возможных угроз. Вокруг раздавались взрывы, воздух наполнялся гулом и запахом гари. Все вокруг было погружено в хаос, их мировоззрение казалось разрушенным, точно так же, как и город вокруг них. «Это все моя вина», – пробормотал Фрэнк, его голос терялся в шуме взрывов и криков. «Не говори глупостей, Фрэнк», – ответил Мэтр, его голос звучал уверенно, несмотря на беспокойство и творившийся вокруг бедлам. «Мы делаем то, во что мы верим, и во что верили наши отцы. Но сейчас наша цель – выжить, найти место, где мы сможем быть в безопасности. Гони прочь подобные мысли». Фрэнк после сказанного странно посмотрел на своего напарника и чуть погодя кивнул, он не хотел с ним спорить сейчас. Несмотря на переплетение сомнения и страха, их боевая дружба оставалась крепкой, словно стальная цепь внутри непредсказуемых потоков войны. Она сохранит им жизнь. Каждый шаг был тяжелым, но они шли вперед, несмотря ни на что. Они уже не могли возвращаться, война заставила их бежать, вернуться туда, откуда они ушли, было бы равносильно самоубийству. Их родные подразделения были слишком далеко, тем более было трудно сказать, остался ли хоть кто-то в живых. Вопросы о правильности их поступка, обрывки размышления и мучительные воспоминания продолжали мешать ему. Они проникли в заброшенное здание и затаились. «Кажется, они действительно и всерьез взялись за нас», — пробормотал мэтр. Его голос тонул в шуме усиливающихся взрывов и стрельбы. Фрэнк кивнул, уставившись на пролетающие над ними самолеты. Они были настолько высоко, что казалось, они бесконечно далеко. Тем не менее, эта мысль не успокаивала. «Это все так странно», — продолжал мэтр. Его глаза устремлены вдаль, пытаясь разглядеть точку в небу, которая станет причиной многих смертей в ближайшие минуты. «Никогда не думал, что мы окажемся в центре подобной заварушки, что русские войска делают так далеко от своей родины, настолько далеко от своих границ». Фрэнк лишь дежурно кивнул, его ум был занят размышлениями о том, как далеко русские могли пойти, и рассчитывал относительно безопасный маршрут до границы с Румынией. В этот момент последний слабый свет от зарева взрыва осветил их испуганные лица, вызвав дрожь внутри, словно предчувствие надвигающейся страшной бури. «Нам нужно найти машину, чтобы побыстрее выбраться из этого города», — сказал Фрэнк. Его голос звучал спокойно, но внутри его сердца бушевала буря. «Если мы продержимся тут до утра, то это ничем хорошим не закончится». Мэтр медленно кивнул, и они осторожно отправились искать безопасное место, где можно скрыться от стихии войны и найти исправное транспортное средство. «Мы даже не попытаемся добраться до парней», — недовольно пробормотал мэтр, думая, что его не услышат. Но Фрэнк услышал, и немного изумленный и раздраженный, посмотрел на мэтра. «Мэтр, оглянись, а чем ты вообще? Куда идти? Русские скоро вообще тут все разнесут, военные подразделения в первую очередь. Если мы и ринемся искать наши подразделения, то найдем лишь обугленные трупы, если, конечно, сами не сдохнем». Фрэнк говорил это зло и напористо, пытаясь урезонить своего спутника. «Я просто должны рассмотреть все варианты и выбрать тот, что даст нам больше шансов на выживание. И меня не волнует, что ты думаешь, мэтр. Если не согласен, проваливай», — отрезал Фрэнк. Его голос звучал устало, но вместе с тем и решительно. «Будь уверен, точки Чарли уже не существует. Да даже если она до сих функционирует, это, мать твою, ненадолго. Русская артиллерия и авиация не оставят им и шанса. Так что нам нужно уйти, пока мы еще можем». Мэтр, подавленный пламенной речью своего товарища, чувствовал, как его сердце начинает биться быстрее. Он был зол на Фрэнка, но как бы это ни звучало, был с ним согласен. Отрицать, что это может быть правдой, глупость. Особенно когда все вокруг давало понимать, что спич Фрэнка не был насквозь лжив. Тяжело вздохнув, он внутренне решил довериться Фрэнку. «Ладно, но куда мы пойдем, Фрэнк?» — спросил мэтр. Его голос звучал неуверенно. «Что нам делать? Как выжить? Мы сейчас в заднице мира, в тысячах миль от родного дома». Фрэнк посмотрел на мэтра со смешанным выражением грусти и опасения. «Четкого плана пока нет, но я знаю одно», — сказал он, сначала неуверенно, затем чуток подобравшись продолжил. «Мы должны двигаться вперед и держаться вместе. Нам просто нужно уйти отсюда, пока еще есть время». Фрэнк, чувствуя, что сейчас мэтр лучше всего воспримет нужную ему информацию, тут же взял ситуацию под свой контроль. Шагнув вперед, он начал говорить о тех вещах, забота о которых была первоочередной в их ситуации, например, вопрос маскировки. «Нам следует быть готовыми к продолжительному пребыванию на чужой территории», — заявил Фрэнк. Теперь его взгляд был полон решимости. «Мы должны найти укрытие, отдохнуть и подготовиться к долгому переходу». Мэтр молча кивнул. Это были редкие минуты, когда он очень четко понимал нужность тех или иных действий, а такое бывало нечасто в его жизни. Он четко видел, что он и Фрэнк должны действовать разумно, споры и лишние разговоры были не нужны. «Давай тогда убираться отсюда», — сказал он, плотнее сжимая рукоять винтовки. Фрэнк кивнул в ответ, и через несколько минут они зашагали по полупустынной улице, специально стараясь выбирать направления, в которых было бы меньше всего людей. Двое товарищей, оглядываясь, шли так в течение длительного времени. Выбраться из этого гребаного города, главная мысль, которая двигала их сейчас. Они рвали через полупустые улицы, встречаясь с редкими прохожими, которые, вместо того чтобы спрятаться в домах, предпочли бежать из города. Встречались они и с группами мародеров, но, к счастью, у Фрэнк и мэтр выглядели достаточно грозными, это помогало им избежать конфликтов. После своих скитаний было крайне необходимо встать на привал. Они обнаружили на первый взгляд нежилой дом, который казался идеальным для временного укрытия. Напарники были удивлены. Войдя в дом, они обнаружили множество гражданских, скрывшихся здесь, чтобы избежать возможных неприятностей. Навстречу Фрэнку и метру вышел молдаванин средних лет. Он был испуган, увидев перед собой американских солдат. Подняв руки, он начал испуганно бормотать на ломаном английском какие-то слова. Фрэнк и метр обменялись быстрым взглядом и решили подойти к нему медленно, чтобы не вызвать большего испуга. Фрэнк начал говорить на спокойном тоне, убеждая молдаванина, что они не представляют угрозы, и что они здесь, чтобы помочь. Мэтр внимательно наблюдал за реакцией молдаванина, готовый вмешаться, если что-то пойдет не так. Фрэнк, медленно растягивая слова на английском, старательно выпрашивал у молдаванина одежду для маскировки и информацию. Он улыбался и показывал, что они никому не повредят, но им нужна помощь. Мэтр тем временем пытался ненавязчиво контролировать ситуацию, поглядывая на затаившихся детей и женщин. Вскоре молдаванин, видимо, начал понимать их намерения и, замахав руками, побежал прочь. Вскоре откуда-то с соседнего зала раздался звук возни, он принес пакет с подходящей одеждой для американцев. Внезапно в гостиной, где они стояли, вдруг резко запустился телевизор. На экране горела фигура президента России, его тяжелый взгляд буравил камеру. Взгляды Фрэнка и Мэтра замерли на фигуре правителя России. Впрочем, помимо них, все, кто присутствовал, тоже смотрели, не отрывая взгляда. Сегодня ночью на территорию Приднестровской республики совершили вторжение вооруженные силы иностранного государства. Пророкотал президент, своим голосом пробивая тишину. В соответствии с подписанными договорами Россия поддержала своего союзника, и теперь вынуждена решить вопрос в формате ограниченной полицейской операции. Мэтр судорожно сжал кулаки, а Фрэнк вглядывался в голубые огни телевизора, словно чувствуя, как от телевизора веет холодом. Тем временем, русский президент продолжал: «Русская армия не желает вам зла. В ближайшее время правительство Молдавии, начавшее агрессивные действия против Российской Федерации, будет свергнуто и подлежит суду. Обычные жители ни в чем не виноваты, молдавский народ всегда был нашим другом». Фрэнк отвернулся от экрана, стараясь поймать взгляд мэтра. Они были на чужой территории в чужой стране, их эмоциональное состояние нестабильное, и только друг в друге, как в американцах, они видели опору. «Что теперь делать, Фрэнк?» Фрэнк плотно сжал в руке карту города, пытаясь разглядеть на ней хоть какие-то ориентиры. Вокруг царила полная тишина, прерываемая только отдаленными звуками взрывов и удаляющимися голосами напуганных горожан. Улица, на которой они находились, была опустевшей и мрачной. «Мэтр, что думаешь?» – спросил Фрэнк, не сводя глаз с карты. Мэтр, взгляд которого блуждал по подернутой туманом улице, задумчиво морщил лоб. «Я вот не понимаю, что я, такой хороший, делаю в этой богом забытой стране. Это не важно, мэтр, сейчас мы в одной с тобой упряжке. Главное — свалить из этого города, и для начала нужно найти машину», — сказал Фрэнк, продолжая копаться в карте. «А если нас поймают?» — немного прижавшись, ответил мэтр. «Тогда мы оба окажемся в плену у русских, мэтр. Но надеюсь, этого не случится, и каждый из нас постарается, чтобы оказаться где-то подальше отсюда». Мэтр, непонимающе, метался взглядом между Фрэнком и картой, вдруг замер. В его глазах появилось какое-то странное выражение. Он кивнул и отметил: «Ладно, ищем машину». Они зашагали дальше, звуки пробуждали лишь слабое эхо. Мимо них проплывали силуэты обычных и редких полуразрушенных зданий. Двое товарищей продолжали прочесывать полузаброшенные улицы Кишинева. И вот, вдалеке, у старого автомобильного сервиса, их взору предстала заветная цель – старенький, но по-прежнему работоспособный грузовик. Фрэнк и Мэтр не тратили времени зря, и, подойдя к машине, принялись за работу. Фрэнк терпеливо изучал провода и подключения, периодически подзывая Мэтра, когда тот, то и дело, аккуратно орудовал гаечным ключом, разглядывая полузнакомые механизмы в моторном отсеке. После нескольких моментов напряженной работы мотор ожил, и грузовик дрогнул, словно пробудившийся зверь. Тяжелый рев двигателя прозвучал на весь окружающий квартал. Без лишних слов Фрэнк и Мэтр сели в кабину, и вместе с грохотом тяжелых колес покинули это зловещее место. После проделанного пути, когда взрывы русских бомб и разыгравшаяся перестрелка только вспыхивала, их машина очень вовремя, стремительно удалялась вдаль. Фрэнк повернулся к Мэтру с улыбкой, словно тяжелое бремя сдвинулось с его плеч долой. «Знаешь, Мэтр, то, что мы нашли этот автомобиль, это настоящее чудо». Мэтр, чувствуя, что впереди их ожидают еще нелегкие испытания, согласно кивнул, пока их автомобиль скользил по неровной асфальтовой дороге. Глава 117. В довольно бедно обставленном кабинете новоиспеченного губернатора одного из приграничных с Украиной регионов звучал чей-то мужской, басистый голос. Сегодня вечером губернатор, назначенец из Электрограда, принимал гостя, причем довольно влиятельного гостя. Предприниматель с редкой фамилией Ринатов расположился на небольшом диванчике, отделанном красной материей. Сидел Ринатов напротив федерального чиновника с еще более редкой фамилией Иванов. Собеседник начальника провинции говорил долго и обстоятельно, изредка отводя глаза от хозяина кабинета и морща лоб, в общем вел себя странно, будто пытался скрыть свои истинные намерения. В кабинете ясно чувствовалось некое напряжение, скрываемое за внешней маской спокойствия, которую носили обе стороны. Беседа разбавлялась только слабым шелестом деревьев за окном. «Дмитрий Александрович, вы гость в наших краях, и в принципе, с практической точки зрения это ваша первая должность подобного уровня. Кстати, примите мои поздравления, уверен, ваш президент доверил вам столь важную должность, за ваши выдающиеся качества и профессионализм. Ну так вот, вы новичок, но прекрасно должны понимать, что ваша помощь в продаже предприятий в наших общих интересах». Начал Ринатов, растягивая слова, словно бы пробуя оппонента на зуб. «Больше скажу, это не только выгодно для меня и для вас, но и для города, и для всей области в целом. Мы ведь оба честные люди, и, откровенно говоря, прекрасно понимаем, что эти предприятия под государственным управлением максимально неэффективны. Годы коммунистического строя это ясно показали. Частники справятся куда лучше, ваш предшественник хорошо это понимал. Еще до прихода нынешнего президента к власти мы с вашим коллегой договорились, что часть городских предприятий перейдет под мой контроль, естественно, после уплаты справедливой рыночной стоимости. Конечно же, все в рамках действующего законодательства. Договоры, возможно, чуть-чуть устарели, особенно после ряда реформ, которые провел новый кабинет министров. Но мои юристы уверили меня, что на предыдущие договоренности изменения не распространяются. Наконец-то, закончив словоблудие, мужчина замолк и чуть погодя начал копаться внутри своего портфеля. Через несколько секунд он достал папку с документами и положил перед губернатором на стол. «Вот взгляните, все по правилам». Сказав это, он аккуратно подтолкнул папку чуть ближе к хозяину кабинета. Губернатор Иванов, сидевший напротив Ринатова, скрестив руки на груди, пристально смотрел на своего гостя, словно пытаясь проникнуть в его мысли. Хмыкнув, он отвел взгляд, он посмотрел на папку и перевернул обложку. В следующее мгновение его брови взлетели вверх, внутри прозрачного файла лежала толстая пачка зеленых банкнот. Дождавшись ожидаемой реакции, Ринатов улыбнулся. Озадаченный чиновник не торопился говорить. Казалось, после сомнительного жеста Ринатова, все окружающее пространство стало пропитываться неопределенностью, впрочем, это лишь на первый взгляд. В глазах Иванова читалось неодобрение и легкое возмущение. «Ахмед Юлианович», губернатор громко захлопнул папку и резко отпихнул ее вперед. «Благодарю вас за теплые слова, и извините, но я с вами не согласен», процедил мужчина, откидываясь на спинку кресла. «Эти предприятия значат для города намного больше, чем просто бизнес. Их потеря угрожает социальной и политической стабильности. Ростов-на-Дону не самое спокойное место, очевидно, всему виной развал, но и до этого город был довольно криминогенный. Вы, как умный человек, должны понимать, безработица и растущая из этого нищета бьют по всем слоям населения. Предприятия были только недавно восстановлены, и сейчас снова активно набирают рабочий персонал. Огромная часть города до недавнего времени пребывала в подвешенном состоянии, и еще раз ставить людей в подобное положение я не намерен. Я не могу согласиться с вами, по очевидным причинам. Честно говоря, я даже не понимаю, как вам хватило наглости или глупости явиться ко мне, к федеральному чиновнику, с такими предложениями. Решения предыдущего мэра будут пересмотрены в соответствии с федеральным законодательством, и что-то мне подсказывает, что они будут незаконными или признанными устаревшими». Сказав это, губернатор с явственно недовольным выражением на лице посмотрел на своего собеседника, будто разглядел в нем какие-то новые черты. На слова Иванова Ринатов странно скривился, изобразив нечто похожее на улыбку. Он медленно поднялся со своего места, пытаясь сохранить внешнее спокойствие, хотя внутренне он начал явственно закипать, чувствуя, что все будет не так просто, как изначально предполагалось. Украинскому бизнесмену не верилось в неподкупность и принципиальность русского чиновника. Эта мысль была далека от Ринатова. Работа с украинским чиновничеством искоренила любые подобные измышления. Зато другая мысль заманчиво показалась на горизонте. Суть ее была проста. Вредный русский набивал себе цену. «Хорошо, товарищ Иванов». Ринатов специально выделил слово «товарищ». «Сколько это будет стоить?» Неожиданно холодно спросил Ринатов, поворачиваясь к губернатору с выражением насмешливого пренебрежения. Иванов раздраженно вздохнул, встретившись с опасным блеском в глазах Ринатова. Он сжал кулаки, стоя на краю своего терпения. «У меня нет цены, господин Ринатов, для чести и совести человека, есть вещи поважнее денег», — решительно ответил Иванов. Его голос звучал отчетливо и твердо. Ринатов усмехнулся, взглянув на Иванова с презрением, и чисто машинально перешел на «ты». «Ты упускаешь большие перспективы, Иванов, слишком большие, чтобы их игнорировать. Но, видимо, тебе удобнее играть в свои игры маленького мэра, чем видеть большую картину», — прошипел он. От прежней вежливости не осталось и следа. Впрочем, самого губернатора это никак не впечатлило. На его лице отразилась лишь еще большая решимость. «Иванов, ты живешь в прошлом, в мире, который давно ушел в историю. Советская власть закончилась, коммунизм окончательно устарел. Почему ты упорно отказываешься видеть, что мир вокруг изменился, что новые правила игры не оставляют места идеалам прошлого? Это уже не тот город, не те люди, не та власть. Проснись, Иванов. Тебе нужно прийти в соответствие с реальностью, отбросить свои убеждения и присоединиться к тем, кто определяет будущее этого мира». Почти рыча, пророкотал Ринатов, потихоньку теряя самообладание. Иванов молча смотрел на него, его лицо выражало уже явную скуку и уверенность в своей правоте. Он точно знал, что никогда не откажется от своих принципов, даже если это будет означать борьбу с самыми могущественными силами. Тем более это было неправдой, учитывая, какая поддержка была за ним. Власть приходит и уходит, но народ остается. Русский народ, великий и несгибаемый, он своими руками создает историю и ни на кого не надеется, кроме себя. Власть может меняться, но наши ценности и традиции остаются неизменными, они прочны и непоколебимы. И я, как представитель этого народа, не позволю вам наживаться на народной крови. Ринат злорадно посмеялся и сказал: «Ты, Иванов, всего лишь новичок, который почему-то решил, что такая перхоть, как ты, что-то из себя представляет. Откуда в тебе такая тупоголовость и принципиальность? Этим качествам нет места в реальном мире, у каждого своя цена, свои интересы. Ты думаешь, что можешь бросаться словами о верности и честности, но в конечном итоге все равно пойдешь как миленький, на компромиссы и договоренности, как и все остальные до тебя. Так почему ты столь упорно отказываешься признать это? Какие громкие слова!» — ухмыльнулся в ответ Иванов. «Как жаль, что в них нет ни малейшего смысла или правды, все до единого слизанные из пропагандистских листовок бредни. С чего бы это бредни? Оглянись, страны нет, все рухнуло. Надо жить по-новому, а не вот это все». Ринатов кивнул на небольшой бюст Дзержинского, который покоился на книжной полке. «Вся эта одержимость вокруг государства и народа – болезнь русских. Нет, чтобы сосредоточиться на обогащении, образовании и культуре. Нет же, вам, москалям, все не имется, не умеете по-другому, или не хотите. Тюрем понастроили, заводов патронных, страна холопов и убийц. Тьфу!» Презрительно скривившись, олигарх сплюнул. «Деньги – вот что важно, а вы снова тянетесь на дно. И ваш этот иллюзорный подъем ничего не решит. Очередной диктатор окончательно обескровит вашу страну. Слава богу, что Украина отделилась от вас, и мы сможем нормально развиваться, без вас. Почему вы вообще мне это говорите?» Скучающе ответил федеральный чиновник. «А какая разница? Бояться мне нечего, я человек свободный, и говорю, что хочу», — вольготно ответил украинец. «Вы про своих знакомых, прокурора и начальника ГУФТ, думаете, они вам помогут?» Как будто ожидая вопроса, осведомился чиновник. «К счастью, такой возможности у них уже нет». «Откуда вы это знаете?» Ринатов удивленно выдохнул. «Ну послушайте, а чего вы так удивлены? Дела на них оформлены, и уже завтра утром будут предъявлены». Уже на этот раз русский чиновник ответил, пребывая в абсолютном спокойствии. «Вы не можете, это противозаконно, в конце концов, вы там у себя в столице можете делать все, что захотите, хоть на Марс ее переносить, Хоть на голове стоять, в регионах все по-другому. Если Железняков думает, что если он смог стянуть столичных олигархов и толстосумов на свою сторону, и после этого он может творить любую ересь, то он глубоко ошибается. Тем более на приграничье, это просто некрасиво. Вы не имеете права арестовывать людей и трогать уже сложившиеся провинциальные элиты. Украинский олигарх, готовивший свои капиталы к выходу на русское пространство, еще с начала бунта Дрикова, сейчас был в легком шоке. Обычно привыкший решать свои дела обстоятельно и неспешно, четко понимая, что хаос продлится долгое время, он спокойно занимался своими неотложными делами в Незалежной, укрепляя свои позиции на основной кормовой базе, при этом параллельно он аккуратно скупал нужных чиновников в России, чтобы они максимально благоприятствовали его законной и не очень деятельности. Причем такими вещами занимались и другие украинские нувориши, не только один Ренатов. Тогда никто и представить не мог, что взбесившийся чекист, сменивший Ельцина на посту президента, протянет свои лапы так далеко, по крайней мере не так быстро. С приходом Железнякова многие процессы в Российской Федерации ускорились в разы, и не сказать, чтобы в ту страну, в которую хотелось бы конкретным украинским предпринимателям. Ренатов не был дураком, в конце концов, был бы он поглупее, миллионные состояния он бы не сколотил. В чем-то он был даже амбициозен, а самое главное дальновиден. Он понимал, что ближайшие десятилетия на территории бывшего Советского Союза будет хаос и бардак, а это возможность подмять под себя русские активы, застолбить за собой ресурсы и предприятия, а потом на протяжении десятилетий осваивать их. Бизнесы, доходностью в миллиарды долларов, можно было разгуляться на широкую ногу. Тем более, когда на Украине процесс с дележки почти был завершен, в Российской Федерации в этом плане было поле непаханное. Особенно это стало очевидно, когда новый президент взял за правило не особо вмешиваться в элитные между собойчики большинства провинций, при этом запретил это делать и подконтрольному себе русскому олигархату, то есть большинству богатых людей страны. И украинские олигархи увидели в этом свою возможность присосаться к денежным потокам богатого соседа. Сам же президент вместо этого вел политику обновления инфраструктуры, поддержки среднего и малого бизнеса, а также построения новой политико-административной архитектуры по всей стране. Об этом стало известно значительно позже, когда остатки провинциальных элит были почти полностью заменены, то есть он вовсе не хотел примирения, а планировал просто заменить старых врагов на угодных себе союзников. А пока указки из центра следовали немногие, в основном это столичный регион и крупнейшие города, со временем туда целиком подключилась Центральная и Восточная Сибирь, Крайний Север, и то это произошло за счет новых кадров, которые привозили из столицы, и усилий государственных корпораций, созданных на базе огромных капиталов, которые имелись у олигархов. Старые чиновники и элитарии других регионов исполняли указы, постольку поскольку, местами больше саботируя их, так как в большинстве своем местные чинуши были бывшими партийными функционерами, которые после развала страны незаметно мимикрировали на новые должности, которые предоставило им капиталистическое отечество. Это тоже было их время, когда они могли властвовать как им заблагорассудится, стать полноценными хозяевами в своих регионах, причем со стороны Москвы или Кремля никто уже не смел бы указывать, как им себя вести. Ведь ЦК или Политбюро исчезло, настала долгожданная демократия. Сильный центр, который контролировал бы их действия, был им не нужен. Ну, по крайней мере, они так думали. Время показало, что это не так. Новая власть быстро свернула вольницу. Особенно это стало очевидно после того, как дриковцы перешли черту и были уничтожены. Раньше власть была лишь источником раздражения для местных, все законодательные акты исполнялись выборочно. Новый президент до недавнего времени были заняты более масштабными проектами и делами, имевшими ключевой характер для страны. На все остальное времени крайне не хватало, центру было важно в первую очередь, чтобы из периферии засылали налоги и ресурсы. В ответ столица на многое закрывала глаза. Сильного разора не вышло, и новая власть быстро привели все в порядок, и вот теперь из центра засылали новых чиновников. Например, таких вот гадов, как этот Иванов. Засранец приехал только неделю назад, внезапно заменив предыдущего мэра, с которым у Ринатова были определенные договоренности. Он поэтому так хорошо и понимал психологию кубанских и приволжских градоначальников, потому что знал некоторых из них лично. Все эти мысли прошмыгнули в его разуме за доли секунды, давая понять, что, похоже, авантюра не удалась. В конце концов, чего вам не хватало? Выдавил из себя вопрос украинец, понимая, что это все была уловка, и его уже скорее всего не выпустит. Купленные им оборотни в погонах обязательно расколются, причем, зная русских, они их расколют до самой жопы. И тогда они расскажут все, причем даже то, что делали в детском саду, или в прошлой жизни, и среди всего этого потока сердечных признаний, федералы обязательно накопают много чего интересного, и про самого Ринатова. Все же работало. Услышав вопрос Ринатова, чиновник громко хмыкнул. Работала? В каком месте работала? Вы говорите странные вещи, очень странные. И вы либо идиот, либо лицемер, если действительно говорите мне такие вещи. На самом деле, я уверен, вы в курсе всего, что здесь происходило, и как тут на самом деле все работало. Последнее слово чиновник выделил кавычками, с помощью пальцев, на которых, кстати говоря, не было ни одного перстня из дорогого металла. И честно говоря, я вот не уверен, что бы было, если бы местные периферийные чинуши не знали, что с ними будет, если они вдруг захотят выйти из состава федерации. Благо, пример с Татарией у всех до сих пор на слуху. Очевидно, это нездоровая ситуация, когда ряд регионов настолько не преданы стране, что готовы в любой момент сбежать, как только контроль военных чуть спадет. Вы могли просто пойти на уступки и дать чуть больше свободы регионам. Быстро нашелся с ответом Ринатов, и в чем-то он был прав. Страх Москвы, а теперь уже Электрограда, от возможных центробежных тенденций был давно известен. Это была особенность всех крупных держав. Естественно, Россия в этом плане была хрестоматийным примером. Все-таки самая большая страна в мире. Регионам, давайте не путать, когда вы говорите регионы, речь на самом деле идет о конкретных людях, о чиновниках и откровенных коррупционерах, которые думают лишь о себе, а о населении своих провинций они помышляют в последнюю очередь, хотя во время полемики с центром очень часто прикрываются простыми людьми. Те же республиканские власти в Казани, они часто говорили о судьбе простых татар, русских и башкир, которые проживали на территории республики. Причем данный трюк они часто использовали, говоря о необходимости диалога между властями республики и федеральным центром. Вплоть до восстания центр прислушивался к этому аргументу. В конце концов, судьба граждан была важна и для Москвы, будущего Электрограда. Все поменялось с бунтом генерала Дрикова. Крупное военное выступление оголило многие слабые участки во властной структуре. В том числе проявились сепаратистское подполье республики, остальные национальные республики были сдержаннее в этом плане и просто ждали итогов. Республики Северного Кавказа были набиты военными, так что не могли участвовать в восстании полноценно, хотя и там были попытки, всем известная история. В общем, в Казани почему-то посчитали, что сейчас для них настал подходящий момент. Проходит время, где-то неделя, останки бунтовщиков соскребают с Казанской мостовой. Кого надо арестовали, а кого не надо перевешали, и знаете, как отреагировало местное население? Наверное, догадались, большинству было плевать, меньшая часть даже обрадовалась, и только самая малая часть высказала недовольство, но и то оно ограничилось тихим ворчанием на рынках или вовсе на кухнях. На этом моменте мы кое-что поняли: нету смысла давать полномочия республиканским, краевым или областным властям. Это действительно ведет к поднятию сепаратизма. Как глупо, я так и знал. Еще одна попытка объяснить обыкновенное закручивание гаек. Ничего нового, ничего хорошего. Начал было злорадствовать Ринатов. А вы странный человек. Чиновник посмотрел на своего гостя, словно на клинического идиота. Нет, конечно, просто мы будем делегировать полномочия муниципалитетам, сосредоточим всю власть в регионах, на ступень ниже, где люди сами будут избирать и убирать чиновников и начальников. Люди сами себе будут властью, а республиканские, областные и краевые центры будут лишены ряда полномочий, хорошенько перетасованы и будут осуществлять строго те функции, которые центр им пожелает доверить, не опасаясь очередного взбрыка с их стороны. «Бред!» – вскрикнул гость, разозленный на своего собеседника. «Вы никогда этого не сделаете, поганая рашка! Какие муниципалитеты, сука! Это тебе не Швейцария, думаешь, русня это оценит? Да нихера вы не понимаете, не умеете ни черта, страной не так надо управлять!» «Ясно, хорошо, очень интересно!» Губернатор нажал на тревожную кнопку, и одновременно с его репликой в помещение ворвались сотрудники службы безопасности и скрутили буйного гостя. «Только, все то же самое, расскажите новому прокурору, уверен, ему будет страшно интересно. Вы взорвались, господин Ринатов, как бы в издевку», Иванов выделил интонационно слово «господин». «Попытка подкупа должностного лица иностранным гражданином попахивает пожизненным. Да, и сумма довольно крупная, пойдет как в особо крупных, тогда пожизненные дадут гарантированно». Чиновник помахал перед лицом Ринатова толстой пачкой зеленых бумажек. «Готовься провести остатки своей жизни в каталажке, ну или в качестве рабочего на стройках Крайнего Севера, не жизнь, а музыка. Да и компания будет приятной, я слышал, в Краснодаре тоже иностранных жуликов задержали, вроде граждане Азербайджана, думали подмять под себя часть ритейла. Уверен, вы найдете общий язык». Чиновник ехидно улыбнулся и махнул своим подручным, те потащили нувориша прочь. Когда дверь захлопнулась за ними, вопли нося доносились из-за двери. Глава 118. Безмолвная, бесконечная пустота темного измерения. Массивные, изломанные колонны энергии, словно замерзшие волны, тянулись в бездну нескончаемой ночи. Повелитель этого мира, демон Дармамму, наблюдал за происходящим в мире смертных, погруженный в задумчивость. Что-то тревожило его, нарушало вековечный покой. Он чувствовал, как его связь с древней, хранительницей земли оборвалась. Подпитка мистической энергией, которую он ей давал, и которую Дармамму ощущал даже в самом далеком измерении, полностью погасла, словно маленькая свеча, на которую обрушился шквальный ветер. Темный владыка хмурился, пытаясь понять, что могло произойти. Древняя не была второсортным мистиком, каких полно на землях смертных, она была сильной и довольно сообразительной. В конце концов, была бы она дурой, то не смогла бы столько времени поддерживать равновесие землян. И если она исчезла, Дармамму почувствовал, как по его массивному, сотканному из энергии телу пробежала дрожь. Неужели во Вселенной появилось нечто, способное подчинить или уничтожить саму древнюю в мгновение ока? Да так, чтобы существо уровня Дармамму не поняло, как это произошло. Это пугало демона, ведь если это правда, последствия будут поистине катастрофическими. Дармамму вздрогнул, ощущая, как нечто невидимое, но могущественное пронизывает его сущность, заставляя содрогаться от ужаса. Древняя, еще недавно непоколебимая, бесследно исчезла. Значит, появился кто-то, или что-то, способное с ней справиться. И этот неведомый противник был поистине ужасен, если даже он, Дармамму, трепетал перед его силой. Темный владыка сжал когтистые кулаки, ощущая, как его окутывает волна гнева и тревоги. Что бы ни случилось, он должен узнать, кто или что стало причиной исчезновения древней. Неведомая угроза нарушила равновесие миров, и Дармамму был полон решимости разобраться в происходящем, чего бы ему это ни стоило.